из дневника 16 сентября 1791 года. В 6 часов пополудни ко мне явился Моцарт. Он вернулся недавно из Праги, где состоялась премьера его новой оперы. Нет-нет, это не волшебная опера, которую заказал ему Шиканедер. Это заказ чешских сословий по случаю коронации нашего императора Леопольда чешским королем. Я слышал, что эта новая опера провалилась в Праге. Императрица назвала ее немецким свинством. Вот запись нашей беседы. Я. Рад вас обнять, мой дорогой Моцарт. Вы выглядите усталым. Он хотел что-то ответить, но сильно закашлялся. Моцарт. Простите, после возвращения из Праги я все время болею и принимаю лекарства. Я. Я так надеялся повидать премьеру волшебной оперы. Моцарт. Мне пришлось все отложить. В доме совершенно нету денег. А тут Господь послал нам сына. И вдруг счастье, пришел этот заказ из Праги. Господь опять не оставил нас. Он вновь закашлялся. Моцарт. Заказ не терпел отлагательств. Я подумал, если вдруг умру, у Констанции ничего нет, одни долги. А тут сразу 200 дукатов. И я писал оперу в карете, в гостинице. Спешил, спешил успеть к торжествам. Всю жизнь, дорогой барон, я спешу. 200 дукатов. Но сразу столько расходов. Констанция опять уехала в Баден на воды, а я не могу жить один. И вот теперь я опять спешу, заканчиваю волшебную флейту. Так мы пока назвали оперу. Может быть, придумаю название получше, но меня очень беспокоит, барон, совсем иная работа. Мне пришлось ее также отложить из-за пражских торжеств. Он был бледен, не кровинки. Моцарт. Это случилось в июле. Мы готовились ко сну, когда пришел этот человек. Это был худой, очень высокий мужчина в сером плаще, несмотря на душный вечер. Он принес мне письмо без подписи. В письме было множество лестных слов по моему адресу. В конце было 3 вопроса. Не хочу ли я написать музыку погребальной мессы? За какой срок и за какую цену? Я уже как-то говорил вам, я и сам мечтал потрудиться в церковной музыке. Но это письмо чего-то меня взволновало. Штанце удивилась моим колебаниям, и я согласился. Но потребовал 100 дукатов и не связывать меня сроком. Если быть искренним, я поставил эти условия в надежде, что аноним откажется. Я не могу объяснить, почему этот заказ так меня встревожил. Но вскоре серый господин явился вновь, передал 100 дукатов и согласие на все мои условия. С какой-то странной улыбкой он предупредил: не следует трудиться и узнавать имя заказчика, ибо узнать все равно не удастся. Хотя я не был связан никаким сроком, я тотчас начал трудиться. Я работал день и ночь, я отодвинул даже волшебную оперу. И в этот момент последовал заказ из Праги, и я вынужден был оставить реквием. В Праге я провалился. Я. Ну что вы, милый Моцарт, просто трудно было слушать серьезную оперу во время таких торжеств. Моцарт. Нет-нет, я провалился. Это моя первая неудача в Праге, и я не сомневаюсь, это наказание за то, что отодвинул реквием. Когда мы с Констанцией уезжали в Прагу и уже садились в карету, я увидел руку на ее плече. Это был он, серый незнакомец. Он спросил, как дела с реквиемом. Я извинился, объяснил обстоятельства, обещал взяться сразу по возвращении, и вот опять не удается. Шиканедер требует завершения волшебной флейты, но все равно он со мной. Он был невменяем, он бормотал. Я ясно вижу его во снах. Он торопит, негодует. И знаете, барон, мне все больше кажется, что это не просто реквием. Это реквием для меня самого. Я впервые видел его до конца серьезным, ибо он уже был охвачен грядущей смертью, а я ощущением того великого, что он создаст. Создаст благодаря мне. Мое разъяснение. Все началось в доме моего давнего знакомца, графа фон Вальзек цу Штуппах. Граф — отличный флейтист. Он держит прекрасный оркестр. Но у него слабость. Он мечтает прослыть композитором, хотя ленится сочинять. Он предпочитает тайно заказывать музыку хорошим композиторам. Недавно умерла его жена, царство ей небесное. И вот когда я приехал засвидетельствовать соболезнования, граф обмолвился, что желает сочинить реквием по случаю ее кончины. Я. Это достойная мысль, граф. Я с нетерпением буду ждать вашего сочинения. В церковной музыке мало кто может с вами соперничать. Ну, разве что Моцарт. По его глазам я понял, он внял моему совету. В это время в комнату вошел его служащий, господин Ллойд Гэб. Я знаю этого господина. Это он обычно выполняет подобные деликатные поручения. Он длинный, как жердь, и худой, как смерть, и вечно в серой одежде. Я легко представил, что случится, когда он явится к впечатлительнейшему Моцарту и закажет реквием. Да, я не ошибся».